Ночь уже была позади, и теперь наступил яркий солнечный день, который теплыми лучами обогревал наше судно. К сожалению, из-за этого влага на древесине стала испаряться, вызывая яркий запах прогнившей рыбы. Дело в том, что Иис хранил судно не на воде, как и положено, а в смоляных пузырях в самой воде, вернее в озере. Корабли большие и их легко увидеть издалека, а так и сохранность обеспечена и скрытность. Ну, так пояснил сам Иис. Вот только он и словом не обмолвился, что помимо судна хранил там рыбу и морские водоросли. Теперь всю эту прелестную смесь запахов должны терпеть именно мы. Даже спать не могу, продолжал бухтить мечник. Надо было отправиться вместе с Луффи. Пф, такое чувство, словно я тебя цепями удерживала, злобно заметила я. Говорила же, что сама прекрасно справлюсь. Нет же, приклеился как банный лист. Что ты сказала? С рыком вскрикнул Ранаа, кладя руки на рукоятки клинков. Ой, да пожалуйста. С усмешкой простонала я, подманивая парня в ладонью в свою сторону. Давай, иди сюда, панк крашеный, я тебе задницу надеру. Что? Крикнул Зара. Сколько раз повторять, это мой натуральный цвет волос. Да что ты, не верю. С вызовом сказала я, уперев руки в бока. Для меня задеть Зара и подцепить его на слабо, расплюнуть. Он же только кажется суровым и непробиваемым, на самом деле даже эмоциональнее, чем кто-либо еще. Главное знать, на что давить. Например, если я у него каким-то чудом выкраду мечи и выброшу их в море, то он за ними нырнет. Стоп, что это меня за мысли такие? Похоже, этот сильный запах и на меня действует. А еще вечное напряжение и буйство мыслей перед предстоящим. Так-так, Заза, успокойся и приди в себя. Это, в конце концов, твой друг, твой Накама. Ты не должна себя вести так. Он ничего не сделал. Пока еще не сделал. Так и знал, что ты на меня запала, неожиданно ляпнул Зара, вырывая меня из моих же мыслей. Парень выглядел довольным и вел себя беспредельно нагло. Ась, что я успела пропустить, но тут уж ничего не поделаешь, продолжал Ранаа, пожимая плечами. Я знаю, что я хорош. Чё, не, ну это уже наглость. Ранаа, ты случайно на солнце не перегрелся? Что за бред несешь? Я вообще-то замужем. Вот именно, прости, но ты мне как сестра. Лицо Зара расплылось в довольной улыбке, что я себя еле сдерживала, чтобы не вырвать мачту с корнем и не врезать этому газону хорошенько. Вот это его разнесло. Откуда столько самоуверенности и тщеславия? С такими запросами тебе лучше к поварешке. Это он у нас за каждой юбкой готов бегать. Он ведь шутит, так? Если нет, то кто-то сегодня определенно останется без одного зуба и с синяком под глазом. Сегодня действительно жаркий день. Ветерка практически не чувствуешь. Хотя, возможно, это из-за того, что мы все ближе и ближе к мертвому поясу. Через какое-то время нам придется брать весла в руки, но если этот цирк будет и дальше продолжаться, то мы даже с места не сдвинемся. И если жара мне нипочем, благодаря дьявольскому фрукту, то этот запах, боже, от него мозги в трубочку сворачиваются. Прошла секунда, за ней вторая, но Зара даже не думал говорить, что пошутил. Так что же это получается, он на полном серьезе? Так, где там у меня меч висел, а, он против Зара не действует. Черт с ним, и ножка от табуретки подойдет. Схватив первый же попавшийся табурет, я с грохотом стукнула его о палубу, разбив на несколько частей. Взяла самую длинную, которая больше всего подходила под вид дубинки. Мой угрожающий вид только развеселил мечника. По его лбу скатывались крупные капли пота, однако, кажется, он даже не замечал их. Что, от слов переходим к действиям. Смеялся Зара. Хех, когда же ты подрастешь, Заза? Я мужчина, а значит сильнее тебя. Возможно, не отрицал и я сей факт, но вот морду тебе все равно начищу. Следом в дребезги была разломана следующая табуретка только уже Зара, и вооружился он одновременно тремя ножками. Отлично, усмехнулся пират, сжимая ножку зубами. Дам тебе фору, нападай, издеваешься. Да он буквально сводит меня с ума. Как бы тебе не пришлось сожалеть об этом, мы сорвались с места и побежали друг другу навстречу. Я не собиралась его жалеть и намеревалась применить одну из своих сильнейших техник. Судя по ауре Зара, которая стала настолько плотной и тяжелой, что ее можно было протыкать ножом, можно сказать, что он также играть не намерен. Танец седьмого храма. Резонанс. Произнесла я название техники, после чего тело завибрировало, вызывая дополнительные копии. Маяком в данной технике стала ножка от табурета. Отлично, ему не сбежать. Думаешь, это меня одолеет? Усмехнулся Зара. Лицо пирата раскраснелось, и дышать он стал тяжело, Но, кажется, его все это только забавляло. Кики-тю-тарю, Асура, я видела однажды эту технику. Туловище Зара разделилось на три части. Три головы, три целых глаза и шесть вооруженных рук. Да, этот парень намерен серьезно. Накинувшись друг на друга, мы ко всему прочему усилили свое оружие воли, и во время столкновения в воздухе возникло звонкое металлическое лязганье. И до того тяжелый воздух буквально накалился, периодически вызывая то там, то тут искры. Было немного не по себе. Я знала, что эту технику Зара использует в самом конце как завершающая точка, то он ее применил в самом начале и на мне. Неужели этот парень настолько сильно сомневается в моих способностях, считает, что сразит с одного раза? Ха! Мы отскочили друг от друга, но лишь на секунду, чтобы уже в следующее мгновение вновь ринуться друг к другу. Однако ничего не произошло. Раранаа просто исчез из моего поля зрения. А дальше я услышала небольшую возню за спиной и шумный всплеск воды за бортом. Что? Не понимала я, повернувшись в сторону шума. Как оказалось, из каюты вышел Ло и явно был недоволен увиденным. Именно он поменял нас с Зара своей способностью, а далее отправил мечника в плавание. Но на этом Трафальгар не остановился, а, грозно подойдя ко мне, бросил на лицо небольшую влажную тряпочку. Рефлекторно я ее уже собиралась атаковать, но почувствовав освежающий аромат мяты, остановилась. Это был в прямом и переносном смысле глоток свежего воздуха. Боже мой, как, оказывается, приятно может пахнуть мята с лимоном. Так свежо. Мышцы на теле сразу расслабились, и я выронила свою дубинку. Хотя она меня уже не интересовала. Во имя святого ежика, я дышу. Вони нет. На палубу, сплевывая соленую воду, вернулся Зара. Он уже был не настолько злым, однако дружелюбие от него до сих пор не чувствовалось. Однако стоило пирату вступить ногой на палубу, как и он получил свою марлю от Ло. Я не сразу заметила, что сам Ло все это время ходил с повязкой на лице, что перекрывало нос и рот. «Дышите пока через это», — бросил пират таким спокойным голосом, словно каждый день с подобным сталкивается. Хоть, к сожалению, огненный кулак довольно плох в уборке, что привело к распространению ядовитого газа из-за гнили. Думаю, он держал тут куски морского короля, а они не все такие безобидные, как кажутся. Слизь некоторых морских обитателей очень токсична. При вдыхании ее испарений люди сходят с ума и буйствуют. Так как целых табуретов больше не было, я и Зара молча сползли на пол, облокотившись спиной о борт корабля. Сейчас я мыслила трезвее и с ужасом понимала, что если бы не Ло, то натворила бы таких дел, что за всю жизнь бы не разгребла. «Ты как?» — спросил Ло, подойдя ко мне и присев на корточки. «Голова не кружится?» «Нет», — ответила я, слегка растерянным голосом. «Когда ты понял?» «Хм, думаю, после того, как у меня возникло особое желание убить всех присутствующих на палубе из-за того, что было шумно. Обычно я это испытываю только в компании Мугивара и я». Ло аккуратно провел пальцами по моему вспотевшему лбу, отряхивая слипшиеся пряди волос за ухо. «Сейчас все пройдет». Сам как-то раз с подобным случаем столкнулся. Вот только происходило это под водой на субмарине. «Как все прошло?» — спросила я, хотя подробностей знать вряд ли захочу. «Скажем так», — деловито начал Ло. «Первым, кто занервничал, был Бипа. Нос медведя довольно чувствителен. Драить палубу бессмысленно. Каждую щель не перемоим. Так что подождите еще немного, я приготовлю специальный раствор, которым покроем весь корабль». «Спирт?» — спросил неожиданно Зара. В его голосе прозвучала некая надежда. «Не совсем», — ответил Ло, вставая в полный рост и возвращаясь в сторону каюты. «Что ж, хоть теперь ясно, что с нами произошло. В принципе, можно винить во всем Эйса, но откуда ему было знать? С виду палуба была чиста, но вот при санцепёке выяснились некоторые нюансы. Жара меня не одолевает, хотя все тело и вспотело, а вот Зарато досталось вдвойне. Неудивительно, что он нес бред, но после холодной морской водички и аромата мяты все сразу пришло в норму. «Зара, ты как?» — позвала я его. «Бывало и хуже», — произнес Зара. «А ты в норме? Это хорошо. Ага, блин, мы разговариваем, как будто что-то выкурили не то, хотя это недалеко от истины. Однако тут, наверное, больше играет роль личное смущение. Извиниться, или мне лучше попросить прощения, хотя за что, это не наша вина. А-а, эта атмосфера напрягает, терпеть такое не могу». «За-за», — позвал мечник. «А, как причалим к берегу, бухнем, непременно». Смущение как рукой сняло. «Вот за что я обожаю Зара, что некоторые вещи он понимает лучше других без слов. Мертвые пояса действительно страшная вещь. Хоть благодаря пластинам из кайросики морские короли не видели нас, так как кайросики излучают энергию моря, это не значит, что их не видели мы. Вода была идеально ровной и прозрачной, как слеза. Ни ветерка, ни облачка. А тишина-то какая, если бы еще и ночь царила на небе, то я бы сейчас выла не меньше, чем усоп. Нет, я могу за себя постоять. Пятерых морских королей точно убью. Вот только их тут не пять, как минимум 50 видят только мои собственные глаза. Причем таких дивных видом, что я невольно содрогаюсь. А ярчайшие воспоминания того, какое у меня было первое знакомство с ними, лишь усиливает мою панику. Они там были просто огромными. Да что там, мы сидели у морского короля прямо на носу, и он нас не видел, так как если сравнивать размерами, то мы для него были подобно блохам. Потом он чихнул и отправил нас обратно в зону Грандлайна, где как раз царил шторм. Ло и Зара уже давно держали весла и не произносили ни звука. Я стояла на носу корабля, всматриваясь в гладь воды и молилась всем святым ежикам вместе взятым, лишь бы мы добрались целыми. Достаточно одного взмаха плавником какого-нибудь из подводных монстров, и наше судно будет уничтожено, а мы с Ло как порядочные фруктовики пойдем ко дну. Вся надежда на Зара. Раствор Ло подействовал. Запаха теперь вообще никакого не чувствовалось, однако почему-то сейчас я хотела бы пахнуть рыбкой. Так сказать, чтобы для этих чудовищ быть своей. Хотя поможет ли? Давайте, тихо произнесла я, давая парням команду грести. Путь чист. Дважды повторять не пришлось. Синхронно Ло и Зара заработали веслами. Пока все шло хорошо. Не знаю точно, но я уже очень надеялась на то, что мы проплыли как минимум полпути. За 5 минут-то, ага, Заза, мечтай. Периодически я останавливал ребят, так как прямо перед нами могли проплыть морские короли, которые мирно сосуществовали в этом месте, пожирая слабых. А после мы продолжали путь, но случилось то, что буквально сбило не только меня, но и парней одновременно. В один момент, когда я попросила парней остановиться, и некоторые чудовища должны были проплыть мимо, один из монстров заметил нас, повернув длинную змеевидную голову в нашу сторону. В вертикальных зрачках отчетливо читалось любопытство. Морской король был еще малышом, если сравнивать его с сородичами, однако даже один его глаз был уже размером с наше судно. Он малыш, а что любит малыши? Правильно, таскать в рот все, что плохо лежит. Например, порядочных пиратов, что спокойно проплывали мимо. Кыш-кыш, попыталась отогнать я любопытного, махнув руками, но вместо этого он только стал приближаться к нам. «Не зови его», — шикнул Зара. «Я и не зову», — в тон ответила я. «Он приближается, и это ты называешь не зову», — продолжал ворчать Рана. «Ладно, я убью его». «Стой», — остановил его Ло, положив руку на плечо. «Если есть малыш, значит есть и его». И тут я увидела то, что заставило меня заикаться. «Мамочка». Позади нашего корабля высунулась еще одна голова, что выискивала свое чадо. И каково же было ее удивление, когда увидела нас. Голова монстра была настолько огромной, что ей было достаточно дунуть в нашу сторону, как мы обратно вернемся к Редлайну. Нам понадобилась секунда, чтобы у всех возник один и тот же план, который мы озвучили хором. «Валим». Ло и Зара гребли так, что я даже весла не видела. Они просто потерялись в пространстве, и только брызганье воды говорило о том, что они на месте. Теперь я стала исполнять роль не только навигатора, но и канонира, так как, направившись в сторону морского короля, малыша, первое, что пришло мне в голову, чтобы избавиться от препятствия и перестать быть закуской, это атаковать первой. В общем, большой огненный шар полетел чудовищу в морду, ослепив его. Прозвучал оглушающий рев, напоминающий скрежет стали. Он был наполнен болью и яростью. Но настоящий ужас настал тогда, когда свой боевой клич на болевые стоны малыша подала маманя монстр. От него каждая щепка нашего судна буквально задрожала. Вода запенилась, поднимая высокие волны. Не в силах выдерживать такую звуковую атаку, я, Ло и Зара попадали на пол, обхватив уши руками. Казалось, еще секунда, и мы безвозвратно оглохнем. Я зажмурилась и сжалась в некий комок. Когда же эти вибрации прекратятся? Я ничего не слышу. Ничего. А нет, это не вибрации. Меня реально кто-то трясет, сжав плечи. Открыв глаза, я увидела Ло. По мочке ушей, а также золотым серьгам, медленно стекали темно-бордовые капельки крови. Он что-то говорил мне, о чем-то просил, но я ни слова не могу услышать. Что он хочет? Что говорит? По губам удалось распознать лишь одно слово – воля. О чем он? Стоп, воля. Точно, королевская воля. Как я раньше до этого не додумалась. Да уж во время паники мозг порой творит удивительные вещи. Например, не работает вообще. Ло помог мне встать на ноги, хотя видно, что он и сам-то еле как стоит. Подойдя к носу корабля, я подождала несколько секунд, сосредотачиваясь, и, чтобы привлечь внимание мамаши, вспыхнула пару раз, подобно маяку. Как только наши взгляды встретились, мысленно выпустила волну королевской воли с одной лишь целью – замолчи. К сожалению, а может и к счастью, я не поступала как все умные люди, которые выбирают один вид воли и до конца времен тренируют его. Живя на острове храмов, мастера обучали меня всем видам воли, развивая их постепенно и равномерно. Из-за этого особыми талантами и силой в данных навыках я не обладаю. Разве что рядом с Луффи наши силы удваиваются, но это все благодаря родственной связи. А поодиночке что ж вроде бы 500 человек на острове русалок остановить получилось. Значит и маманю монстра с ее чадом остановить смогу. Так и получилось. Монстры замолчали и замерли на месте, выжидая моей команды. Однако что-либо приказать я не смогла, так как впервые так была рада тишине. «Все в порядке?» – спросила я парней, продолжая следить за морскими королями. Ответа не последовало. «Эй, вы как?» – «Нормально», – отозвался Зара. «Жить буду», – произнес Ло. «Что ж, это меня немного успокоило. Ты мне только скажи, начало издалека Зара, какого хрена ты палить начало? Что, сразу воспользоваться волей нельзя было? А вот нельзя было», – фыркнула я. «И вообще, я, знаешь ли, запаниковала. Подумаешь, все мы люди. Вы только гляньте на нее», бубнил Зара. «И этот человек хочет стать шичибукаем. Хех, ну-ну, аж два раза. Заткнись», крикнула я, чувствуя, как щеки заливаются краской. «Который час?» Неожиданно спросил Ло, и мы с Зара одновременно посмотрели на него как на придурка. «Мы тут о жизни и смерти говорим, а он о упущенном времени беспокоится. Я к тому», начал Ло, заметив непонимание в наших глазах, что стало слишком быстро темнеть. И правда, во время спора я не обратила внимания, но действительно стало значительно темнее, а ведь до заката как минимум еще пара часов. Так в чем причина? Осмотревшись и подняв глаза к небу, я поняла, в чем же она заключается, и почувствовала, как сердце ускакало в пятки. Теперь нас спасти может только чудо. «Парни», с натянутой улыбкой произнесла я, «знаете, что в такие моменты обычно говорят Чоппер и Усоп? Мы все умрем», предположили Зара и Ло одновременно. «Бинго! Скажу кратко, мы в полной заднице. Кто же знал, что на крики мамаши сбегутся и остальные подводные твари? Они окружили нас, встав друг к другу настолько плотно, что даже иголка просто так не пройдет мимо, не говоря уже о судне. Чудовища были гигантскими, разных обличий. Головы отбрасывали тень, пряча от нас солнце и создавая кромешный мрак. Сколько их? 10, 20, 50, не знаю, но если верить воле наблюдения, то с каждой секундой их все больше и больше. Королевская воля тут бессильна. Во-первых, их слишком много. Во-вторых, сомневаюсь, что второй раз этот фокус у меня получится. Выхватив каждый свои клинки, все, не сговариваясь, встали друг к другу спиной, прикрывая товарища. «Ох, не нравится мне это», вырвалось у меня. «Да брось», усмехнулся зеленоволосый. «Представь, что мы на рыбалке». «Рыбалка? Хорошо», вздохнула я. «Рыбалка, так рыбалка. Вот только почему я чувствую себя наживкой? Разделим противников», вклинился Ло. «Я возьму вот того с рогами, ну и десяток тех, что смотрит на меня словно на жареный бекон». «Они все смотрят на тебя как на жареный бекон», заметил Зара. «Отлично, тогда большинство мои. Покрасоваться перед женушкой хочешь? Мне кажется, или Зара действительно все это забавляет. Так и быть, два лишних тебе передам. Хм, весьма признателен», Ло быстро включился в суть игры. «Можете и моих забрать, я не против», вскользь бросила я, понимая, что теперь даже самый крошечный лучик света недоступен для нас. Темно, чернота нас буквально поглотила, а тишина в завершении ко всему, казалось, только усиливала эффект мрака. Ни шума волн, ни ветра, ни теперь солнца, только ты и чудовища, которые мечтают тебя потопить. «Зазая, беги». «Что?» Не поняла я того, что произнес Ло. «Исчезни и выбирайся отсюда», перевел Зара. «Но, если ты понесешь кого-то на себе, то вероятность выжить резко снизится», заметил Ло. «Поэтому просто улетай». «Ну уж нет», отрезала я. «Я останусь». Страх отступал, и на смену ему пришла злость, которая огненной лавой растекалась по моим венам. Тело воспламенилось, освещая все вокруг. И каково же было наше удивление, когда при ярком свете мы обнаружили морду одного из морских королей прямо перед нами. Можно было протянуть руку и коснуться чудовища, вот только это был последним, что я хотела сделать. «А-а!» – заорала я от неожиданности, резко взмахнув клинком и глубоко ранив монстра. Темная кровь хлынула из раны, разбрызгиваясь вокруг. Теперь они знали, что мы не настолько просты, однако жажда убийства с их стороны стала более отчетливой и агрессивной. Каждый желает избавиться от нас. Им даже не интересно нас съесть, так как нас слишком мало для ужина даже для одного существа. А вот потопить – совершенно другой разговор. Прозвучал очередной оглушающий вопль, наполненный яростью. Корабль стал раскачивать из стороны в сторону, из-за чего всем пришлось хвататься за первое, до чего дотянемся. И мне удалось добежать до мачты, обхватив ее обеими руками. И возможно, все это выглядело не настолько плачевно, если бы в следующую же секунду морской король, который получил от меня, не решил мстить. А именно он одним куском оттяпал мачту, за которую я держалась, по самый корень, как грибочек, с парусами и вороньим гнездом. Жуть. Естественно, рассчитывал съесть и меня, вот только и в этот момент у меня сыграл инстинкт самосохранения, и я растворилась в воздухе. «За-за!» – услышала я хоровой голос парней. Видно, они толком не поняли, что произошло. Вот я есть и кругом светло, а вот мачту сожрали и стало темно. Первая мысль – меня съели. «Все нормально», – отозвалась я, заставляя тело вновь воспламениться. Во всяком случае, пока. От освещения стало видно, что за спинами парней возникло три жутких головы морских королей, которые с аппетитом смотрели на Лоизера. Похоже, мое выражение лица говорило о многом в тот момент, так как в следующую же секунду пираты, высвободив клинки, атаковали чудовищ, отрубив им головы. По сути, если бы не тот факт, что мы, фруктовики, находимся посреди мертвого пояса, с этими монстрами легко можно было бы справиться. Но отсутствие устойчивой почвы под ногами сказывается. «Что будем делать?» – спросил Зара, когда мы вновь встали все спина к спине. «Рубить головы, пока есть силы», – спокойно предложил Ло. «А еще планы есть?» – с некой злостью воскликнула я. «На запах крови морских королей, их с каждой секундой становится все больше и больше. Почему у нас нет оружия? Кто вообще затаривал трюм?» «Мугивара я, Луффи. Дерьмо». Морские чудовища вновь и вновь пытались откусить от нас кусочек, но только звук клацания зубов и удары стальных мечей заглушали тишину. Не знаю, сколько мы уже так дрались за свою жизнь, но судно изрядно пострадало. Киль давно был сломан, и теперь корабль расплывался по воде, крошась на бревна и поломанные доски. Прикрывать спины друг другу стало практически невозможно. По правде сказать, я уже стала терять какую-либо надежду на спасение, но настал момент, который перевернул все вверх дном. Голова одного из морских королей, что находилась буквально на самой вершине, намертво замерзла, застыв в странной неестественно удивленной позе, а секундой позже, эта же голова разлетелась на тысячи мелких частей, обрушившись на наши головы. В кромешной тьме возник ослепляющий луч света, через который в нашу ловушку смогло проникнуть непонятное летающее существо. «Че, что это?» – прошептал Зара, прикрывая глаза от непривычного яркого света. У меня, как и у Ло, сначала не было ответа, но вглядываясь в ослепительную белую шерсть и золотое оперение, которое переливалось на солнечных лучах, я смогла разглядеть своего старого друга, Грифона. «Клювик», — вырвалось у Ло, который также признал знакомого. «Ты знаешь, кто это?» «Все еще не понимал Зара. Мы спасены», — воскликнула я, радуясь как дитя и размахивая руками в стороны. «Клювик, мы тут». Морским королям не понравился такой расклад событий. Они, извивая шеи и спутывая их, пытались отловить Грифона и съесть его на лету. Вот только наше мифическое существо не так просто. Изгибаясь и поражая всех ледяным дыханием, Клювик все ближе и ближе спускался к своей цели. В какой-то момент Грифон пролетел довольно низко, чтобы Зара и Ло смогли ухватиться за белоснежную шерсть существа и запрыгнуть ему на спину. Я же, растворившись в воздухе, просто полетела рядом с Клювиком, приговаривая: «Хороший мальчик, Клювик, очень хороший мальчик». На что, могу поклясться, Грифон улыбнулся, радостно крикнув свое клюи. Глава 10. С прибытием. Эх, хорошо летим. Вот только, еще раз спрашиваю, что это за зверюга? Зара, не надо так орать, я не глухая, все прекрасно слышу. Застонала я, ковыряясь мизинцем в ухе. Да уж, еще хотя бы тон выше, и я оглохла. Сейчас мы летели над просторами бескрайнего синего моря. С кораблем Эйса пришлось расстаться. Все-таки как ни посмотри, а мертвый пояс – страшное место. Даже дозорные не все и не всегда пересекают его. Что там мне говорил Фрэнки? Довезет до Маринвара и обратно? Ну-ну. Нельзя забывать, что раньше основная профессия Фрэнки заключалась в разборке кораблей. С этим он справился на отлично. Хотя полпути мы все же пересекли. И если бы не Клювик, даже не знаю, что бы с нами было. Кстати, откуда он здесь? В последний раз, когда я его видела, мы были на Архивариусе, когда проникали в центральный архив. Тогда, минуя одну ловушку за другой, я и столкнулась с этим пернатым чудом. Признаюсь, что изначально мы не взлюбили друг друга. Грифона там явно не жаловали. Создание, которое было рождено для свободы и полета, оказалось запертым в небольшом коридорчике. Он еще тогда показался мне прекрасным. Золотое оперение, белоснежная шерсть, а размах золотых крыльев, казалось, мог отразить все цвета солнечных лучей. Гордое, красивое создание, которое запросто может меня убить. К сожалению, я не переношу холод, вообще никак, а Клювик обладает ледяным дыханием. Не знаю, может, все грифоны на такое способны, но за свою жизнь я видела только одного, и он в данный момент перевозил Ло, меня из Рок-острова Маринвар. Причем именно в таком порядке. Впереди сидел Ло, за ним я, а в самом хвосте Зара, что мертвой хваткой вцепился мне в пояс. Ну, что поделать, не любит наш мечник полеты, и я ведь это знаю. Хы-хы-хы. Тогда Клювик спас Эйса, вырвав парня из взрывающегося здания, а сейчас он спас нас. Но почему мы его сразу не увидели на острове? Может, он где-то отдыхал, или у пернатого брачный сезон? Ну, а что, всякое бывает, а тут, понимаете ли, любовь. Ладно, неважно, как он нас отыскал. Инстинкт, или, о, а это что? На шее у Клювика я заметила небольшую записку, привязанную к шее как медальон на веревочке. Быстро растворившись в воздухе и облетев грифона, я сорвала записку и вернулась на свое место, пока Зара окончательно не охватила паника. «Что ты делаешь?» — кричал он, вновь хватаясь за пояс. «Да, сидеть в самом конце грифона, где единственное, что более-менее поддерживает тебя, это львиный хвост, немного страшно. Тут я бы тоже паниковала, если бы не умела летать. Не делай так больше». «И что это?» «Записка», — ответила я, на что Ло через спину взглянул на содержимое в моих руках. «Думаю, огненный кулак передает привет», — усмехнулся Трафальгар. «Ло, ну чего ты опять?» — пихнула я его слегка в бок. «И почему ты его постоянно огненным кулаком называешь? Зови Эйс или более тебе привычнее Эйс я. Он же говорил, что больше не является огненным кулаком. Зазе я, позволь мне решить, кого и как называть», — бросил парень, немного насупившись. «Да ладно тебе», — вновь впихнула его в бок, после чего, как увидела наконец-то еле заметную улыбку на губах Ло, поняла, что все хорошо, и вернулась к записке. «Хаэм, почерк определенно Эйса. Что там написано?» — спросил Зара, постаравшись заглянуть через плечо. «Кхаэм, кхаэм», — откашлялась я, начиная читать вслух. «Совсем забыл представить нашего общего друга. Как мне сказал Луффи, ты дала ему имя Клювик. Теперь ясно, почему он никак не откликался на другие мои прозвища, а порой даже специально игнорировал. В любом случае, Клювик вернулся с ежемесячной охоты и готов помочь. Не гони его, думаю, грифон тебе как нельзя лучше пригодится в месте, где живут морские дозорные. За человека его посчитать нельзя, а силенок на десятерых хватит. Удачи, Ниже имелась еще одна строчка, но уже совершенно другим корявым почерком. Встретишь Хэнкок? Обними и передавай от меня привет, и привези мне немного мяса, Эль. И в самом низу видно, что рука дрожала, поэтому слова пришлось выписывать снова и снова. Будьте осторожны, если страшно, убегайте. Мда, дайте-ка я угадаю, кто это. Ох, ну даже не знаю, кто же может еще такое писать. Ладно, с Эйсом все понятно, но как Луффи и Усопп сюда вклинились. Видно, что один хотел попросить для себя, другой для других. Люблю этих парней. Что ж, начал Ло, тут я с ними согласен. Нам действительно не помешает помощь, хоть и довольно своеобразная. Слышал, Клювик, усмехнулась я, хлопая грифона по развернутому золотому крылу. Этот скряга уверен, что ты нам полезен, а это что значит? Верно, ты ему нравишься, Клюи, воскликнул грифон, сделав небольшую мертвую петлю в воздухе, отчего Ло рефлекторно схватился за шею Клювика, Заров вцепился в меня, а я, смеясь, подняла руки вверх с радостным уи. Парни еще какое-то время не могли прийти в себя после таких аттракционов. И чего они так насупились и помрачнели? Это же весело. Эх, не умеющим летать, не понять. Вот Клювик меня понимает. Небо и полет это все. Одним словом, свобода. Не расслабляйся, неожиданно строго произнес Ло, вырывая меня из мыслей. Хаэм, ты чего? Хоть все и кажется довольно просто, но, как ни посмотри, мы добровольно вступаем на территорию врага. Тебе могут все улыбаться, предлагать изысканные деликатесы и сувениры, заверяя, что они твои вечные поклонники и друзья, но все это будет ложью. Это маскарад, придуманный не для пиратов, не для дозорных и даже не для мирового правительства. Это все для обычных людей. Морской дозор использует репутацию прославившихся пиратов для укрепления собственной репутации и пополнения войск. Когда я понял это, то решил, что для большей эффективности необходимо пошуметь. Пошуметь, не понял Рана, выглядывая из моего плеча. Мне был необходим пост Шичибукая, для достижения собственных целей, в основном для того, чтобы меня не трогали другие дозорные, пока бы я занимался поимкой Цезаря. Хаэм, кто же знал, что все так обернется? Ло невольно усмехнулся, но тут же продолжил. Пожалуй, я не нашел ничего интереснее, кроме как убирать попавшихся мне на пути пиратов. И чем популярнее они были, тем выгоднее они становились. Тогда ты и друзей Эйса убрал со своего пути, заметила я. Возможно, пожал он плечами. Точно сказать не могу. Я не обладаю такой памятью, как у тебя. Но, мой план сработал. Меня заметили и предложили пост. Всех шичибукаев собирают очень редко. Зачастую перед каким-то особо важным событием и то для того, чтобы шичибукай посодействовали в надвигающейся битве. Например, как на войне в Маринфорде. Предположила я, вспоминая, что именно тогда видела всех шичибукаев, на тот момент, разом. Именно тогда на моем пути впервые и повстречался Дофламинго. Да много кого я успела встретить и потерять. Да, кивнул Ло. Возможно, он даже не обратил внимания, но его рука медленно потянулась в мою сторону, выискивая мою ладонь и сплетаясь с ней пальцами. Никому не нравится то, что их вызывают, продолжал Серебряноглазый. Все видит друг в друге потенциальную угрозу. Оттого разрешается с собой приводить еще двух спутников, но не всегда. Иногда они уединяются в один общий зал, решая различные вопросы. Но сейчас я не одна, мягко произнесла я, улыбнувшись и обняв Ло за пояс. Так что все будет в порядке. Конечно, я сделаю все, чтобы так оно и было. Однако, слегка повернув свою голову в мою сторону, Ло посмотрел на меня долгим и каким-то задумчивым взглядом. Заза, я, ты должна запомнить кое-что. Зная тебя, думаю, это будет трудно, но иначе никак. Во-первых, никогда не выражай свои истинные эмоции. Твое лицо должно сохранять безразличие, а еще лучше отвращение. Тебя пригласили на пост Шичибукая, не ты к ним навязалась. Проходя мимо дозорных, веди себя так, будто весь мир принадлежит только тебе. Поняла? Хех, а разве она так себя обычно не ведет? Усмехнулся Зара. Как по мне, ей уже море по колено. Неправда. Прозвучал легкий ой, так как я пихнула пирата локтем. И вообще, я фруктовик. Даже будучи по колено в воде, я слабею. Это еще одна причина, по которой я позволил Зарая присоединиться к нам, заметил Ло. Мы с тобой фруктовики, Зазая, и это наша слабость. К сожалению, морской дозор оснащен этим металлом больше, чем элементарной сталью или алюминием. Черт, разве это не редкий металл? Удивился Рана. Чем дольше путешествуем в новом мире, тем больше удивляюсь тому, что практически каждый дозорный, даже самый последний рядовой, имеет при себе запас пули Скайросики. Дефицит вызван искусственно, отвечал Ло. При этом самими дозорными. Они скупают его со всевозможных рынков, так как бороться с сильными владельцами дьявольских фруктов становится все сложнее и сложнее. Из этого следует, что напасть на нас могут когда угодно и кто угодно. Им все равно, какой у нас статус или как к нам относится их начальство. Людская ненависть не имеет границ. Расслабляться ни в коем случае нельзя. Звучит страшно, по всему моему телу пробежала легкая рябь дрожи. Но неужели они решили предложить мне пост Шичибукая только по той простой причине, что хотят моей смерти? Этим меня не удивишь. Они с 6 лет гонятся за моей головой, так что, тут хотя бы проявит смекалку. Зазая, вздохнул Ло, прикрыв глаза. В его голосе чувствовалось какое-то разочарование и усталость. Видно, парня беспокоило то, что я отношусь к этому так легкомысленно. Но, а как иначе? Умирать я не хочу, но если подумать, куда ни глянь, везде нас подстерегает опасность. Отступать поздно. Все это делается ради меня и моей цели. Кому нужен этот пост Шичибукая? Ло, нет, он уже получил все, что хотел. Луффи, его подобное только раздражает. Его мечта стать самым свободным человеком в мире, а этот пост сковывает по рукам и ногам. Все делается только ради меня и для меня. Пожалуй, это и пугает. Ответственность. А что, если не получится? А что, если из-за меня мои близкие попадут в беду? Моя бы воля, полетела бы туда одна, оставив всех позади и в безопасности. Но будто меня в этом кто-то будет спрашивать. Хех, да я бы точно так же поступила. Причем для каждого своего друга. Все они моя семья, мои накома. Полет был затяжным. Не знаю, сколько часов мы летели, но ноги у меня затекали каждые полчаса. Поэтому приходилось разминаться по-своему, а именно просто растворяясь в воздухе и отправляясь летать рядом с Грифоном. Кстати, Клювик был просто великолепен. Действительно сильное создание. Держало на спине троих взрослых людей и хоть бы вспотел. Казалось, словно он даже нас не чувствует. А привычка к длительным перелетам особенно чувствовалась. Видно, Грифон в последнее время не сидел просто так, натренирован. Клювик перестал устраивать нам аттракционы, поймав попутный ветер, летел плавно, словно мы шли по морю. Тишина и только слабый теплый ветерок обдувал мои волосы. Вечерело и солнце стало заходить за горизонт. Небо окрасилось в насыщенно-оранжевый цвет, который плавно перетекал в кроваво-красный. Утомившись, я обняла Ло за пояс и прижалась щекой к его спине. Периодически меня бросало в сон, и, чтобы не свалиться во сне, Ло крепко обхватил мои руки. Зара тоже наконец-то привык к полету. Пират просто развернулся ко мне спиной и, задрав руки за голову, облокотился на меня так, как обычно это делал на судне, после чего уснул первым. Во всяком случае, дремал. «Не люблю закаты», — устало заметила я. «Почему?» — спросил Ло. «Закат тоже по-своему красив, и ты, как художник, думаю, должна это понимать. Да, красив, но закат всегда означал для меня одно — конец. Будь то плохое или хорошее, неважно. После того, как солнце сядет за горизонт, его больше не вернуть. Это конец. Хм, понятно», — негромко произнес Трафальгар. По его голосу не было понятно, о чем он думает и какие эмоции испытывает, а лица парня я не видела. «Именно поэтому ты не любишь оранжевый цвет?» Возможно, не стало отрицать очевидное. «Не знаю, красиво это или нет», — послышалось бурчание за моей спиной. «Но вот под такой закат саки хорошо бы пошло. Зара, а тебе лишь бы выпить», — заметила я. «Эф, будто ты не думаешь о том же», — фыркнул Зара, еще сильнее облокачиваясь на меня. Естественно, я тут же стала пихать парня локтем в спину, чтобы тот собрался, но он был прав. И я бы не только выпила, но и съела чего-нибудь вкусненького. «Смотрите», — неожиданно прервал нас Ло. Последовав взглядом в указанную сторону, я вначале ничего не видела, но уже через несколько секунд на краю моря что-то мелькнуло, словно вспышка белого света. Затем эта вспышка повторилась, закрепляясь на месте. Светлая точка росла с каждой минутой, увеличиваясь в размерах, и наконец-то до меня дошло: это город. «Мы прибыли», — произнес Ло. «Прямо по курсу Маринвар. Давайте спустимся и приземлимся где-нибудь в нелюдимом переулке», — предложила я. «Не хочу сильно привлекать к себе внимание в городе, в котором проживают одни морские дозорные». «Нет», — отрезал Трафальгар, — «летим прямо на центральную площадь. Но ведь тогда все сразу поймут, что я прибыла на остров». Меня охватывала небольшая паника. «Именно», — кивнул Ло, — «именно. Похоже, до меня как обычно доходит, как до жирафа». «Согласен», — присоединился к разговору Зара. «Заза, ты так или иначе раскроешь себя, а явившись на остров открыто, покажешь, что не боишься. Тебе легко говорить», — бубнила я. «Не ты собираешься стать Шичибукаем, и не тебе придется надевать маску «Ледяная королева». Но эту маску носил я», — вступился за Зара Ло. После обернулся, чтобы наши глаза встретились, и добавил: «Не волнуйся, я рядом». На это мне нечем было ответить, поэтому я лишь обреченно вздохнула. «И чего же я так переживаю? Ладно, морские дозорные, так морские дозорные». С высоты птичьего полета город казался потрясающим. Белоснежные высокие здания, которые ловили последние лучи солнца, переливаясь всеми цветами радуги. Мне даже на миг показалось, что они сделаны из бриллиантов, так как только этот камень способен передать столь необычную красоту. Уверена, что в таких домах проживают люди с высоким чином. Конечно, имелись и обычные домики, больше напоминающие казармы, но они просто терялись на фоне столь возвышенного великолепия. Колонны только одним видом говорили о своем величии. Нас стали замечать люди. Кто-то останавливался и с криком стал указывать на крылатое создание, пролетающее над головой. Да, грифон умеет эффектно появиться, но вот только когда заметили нас, многие притормозили, не решаясь приблизиться. В любом случае, маска была надета. Я больше не я. Никаких эмоций и слабости. Я королевой точка. Ух, надеюсь, у меня получится. Центральная площадь была круглой, но осмотреть ее и находящиеся тут торговые точки мне не удавалось. Люди, которые прибывали с каждой секундой, загораживали всю видимость. Однако к нам из толпы зевак вышел один из молодых матросов в форме морского дозора. «Зэ-зэ, здравствуйте!» Заикаясь, произнес парень. «Кто он?» «На вид лет 20, не больше. Короткая стрижка светлых волос, карие глаза, нос картошкой, одним словом, невзрачная внешность. Вы-зо-зо-зо-ли-ли-ли-ловый дед-демон?» Я слегка кивнула головой, давая свое согласие. У парня даже оружия не было при себе. Чего так нервничает? Каждое слово без заикания произнести не может. Чего только тройное зо в моем имени стоит. Боится, что я убью его. Я бы могла и, судя по взгляду, что скользнул по нашим мечам, он определенно об этом думает. Вон как лоб вспотел, а зрачки расширились, что возникает вопрос, а не принял ли он чего для храбрости. «Пепе, прошу, следуйте за мной», — произнес матрос, поклонившись. «Да уж, с ним долго не побеседуешь, хотя я его понимаю. Перед ним я, лиловый демон, потрясающий мечник, Ранаазар, охотник на пиратов и, наконец, Трафальгар Лохирург смерти, прославившийся своей хитростью и жестокостью. Молодому дозорному есть чего бояться. Скорее всего, он чувствует себя этаким пушечным мясом. Или всему виной то, что за нашими спинами, величественно задрав голову и сложив золотые крылья, шел самый настоящий грифон. Дети разных возрастов ослушались своих родителей, выбегая вперед в надежде лучше увидеть чудо-существо. Кого-то успевали схватить за руку, останавливая на полпути, а кого-то нет. И вот именно эти смельчаки, которые даже не побоялись ужасных пиратов, меня чем-то и привлекали. Среди них особенно выделялась одна маленькая девочка лет 7. Она не казалась смелой, но все же выбежала вперед, держась за рубаху своего старшего брата, которому на вид лет 12. Девочка явно не из богатой семьи. Грязная, местами порванная одежда, болтающиеся шнурки на ботинках и растрепанные в разные стороны каштановые волосы. Чем-то девочка напоминала меня саму. Интересно, чем же? Она обычный ребенок. Ей страшно, но она тянется к прекрасному. У нее не такой взгляд, какой был у меня в ее возрасте. Она еще верит в чудеса. Наверное, это и притягивает. Хочется сохранить эту веру, хотя бы ненадолго. Остановившись, я провела ладонью по оперению клювика. Казалось, грифон сам понял, что я задумала, и, слегка приоткрыв крыло, позволил мне взять одно шатающееся перышко из его крыла. «Хороший мальчик», – прошептала я, погладив грифона по холке, на что существо утробно заурчало, как кот, прикрыв глаза. Перо было небольшим, всего каких-то 20 сантиметров в длину, но, думаю, этого вполне достаточно. Раскрыв ладонь, на которой лежало это перышко, я воспользовалась своей силой логи воздуха и небольшим легким дуновением ветра направила его прямо в протянутую руку девочки. Ох, ее выражение лица надо было видеть. Наши взгляды встретились. Думаю, она прекрасно поняла, что это я ей его дала, но остальные – нет. Губы дрогнули. Я не смогла спрятать эмоции и случайно улыбнулась девочке. Это вовремя заметил Ло и слегка отдернул меня за локоть, возвращая к основной мысли. Что ж, надеюсь, кроме Ло этого больше никто не видел. В принципе, все были зачарованы клювиком, а не мной. «Будь осторожнее», — шепотом бросил Ло, следуя за моей спиной. Это был необдуманный поступок. «Успокойся, Ло», — шикнула я на него. «Это всего лишь одно маленькое перышко одной маленькой девочки. Да и клювик против не был. Заметь бы это кто-то из дозорных с высоким чином, и у нас самих все перышки попытались бы выдрать», — настаивал Трафальгар. «Хех, пускай попробуют». Бросил Зарей, тут же начал испускать вполне ощутимую убийственную ауру. «И почему у меня такое чувство, что Зарей сюда пришел не для того, чтобы избежать драки, а как раз чтобы не пропустить ее? Мы следовали за дозорным до того момента, пока он не привел нас к огромному белоснежному дому, больше похожему на дорогостоящую гостиницу. Как пояснил дозорный, Тут решили собрать всех шичибукаев сразу, хотя они и проживают в различных номерах. Однако сей факт очень насторожил Ло. Как он пояснил, раньше такого дозорные не допускали. Каждый раз, как только шичибукаи собирались вместе, кто-то да обязательно пытался убить другого. Что же морской дозор намерен сделать? Это неспроста. Грифон следовал за нами, даже невзирая на то, что девушка, сидящая за стойкой ресепшн, была категорически против животных в здании. Но увидев небольшое ледяное облачко, выдыхаемое клювиком, девушка затихла, не решаясь противостоять животному. Да и само помещение было довольно просторным. Высокие стены и широкие коридоры. Зверю есть, где развернуться. Нас привели на восьмой этаж. Высоко, но я высоты не боюсь. Подымались мы по лестнице, хотя наличие лифта в здании предусмотрено. Похоже, это тоже входило в их план, так как таким образом нам удалось встретить и пересечься взглядом с кучей жильцов. Постояльцы, рабочие, просто временные гости все с настороженностью смотрели на нас, словно оценивая свои шансы, если нам придется сразиться. Хм, не могу сказать, что большинство из них представляет собой воплощение дружелюбия, скорее наоборот. Каждый второй без сомнения пират. Тут собрались все приглашенные на пост шичибукая, пояснил дозорный, который сопровождал нас. Однако фаворитом являетесь вы, Зазасан. Так мне еще что, какой-то конкурсный отбор пройти придется? С некой злостью спросила я. Я вам не шут, чтобы шоу устраивать. Нет, вы все не т.т. так п.п. поняли. Ну вот, парень опять начал заикаться. А ведь еще недавно вроде бы взял себя в руки. Дозорный глубоко вдохнул и вдохнул. Все уже решено. Это на тот случай, если вы откажетесь. Хм, настороженно бросила я, взглядом указывая, чтобы мы продолжили путь. Молодой дозорный согласно кивнул и продолжил путь. По пути он заверил, что коридоры круглые сутки контролируются и находятся под наблюдением. Если что-то будет не так, достаточно крикнуть и ко мне в номер тут же примчится наряд помощи. Это было даже смешно. Что могут сделать десяток обычных солдат против того же Михаука? Не факт, конечно, что он будет нападать, но все же, кстати, где он? Может, стоит встретиться и сказать хотя бы простой привет, хотя не стоит. Приведя нас к номеру, дозорный еще раз поклонился и исчез, захлопнув за собою дверь. Странный парень, мне все это не нравится, настороженно произнес Ло, подходя к окну и заглядывая за занавеску. Черт, так и знал. На крыше здания напротив находится несколько наблюдателей. Уверен, они отслеживают наличие шичибукаев в номерах. Зазая, тебе лучше не выходить лишний раз. Чего? Я теперь что, пленница? Этот расклад мне совершенно не нравился. Хоть я и устала до чертиков, но от одной мысли, что мне теперь нельзя отсюда выйти, я непременно захотела покинуть это помещение. Понимаю, вздохнул Ло, подходя ко мне и обхватывая своими ладонями мое лицо. Ты хочешь повеселиться, но потерпи немного. Если произойдет хотя бы один инцидент, где ты будешь замешана, то предложение на пост шичибукая будет отменен, и тебя объявят в розыск. А может, прикажут другим шичибукаям атаковать виновника. Как бы мы сильны не были, лучше не рисковать. Ты уже говорил мне это, но я устало опустила голову, чувствуя неоспоримую логику в его словах. Меня это так бесит. Я не думаю, просто действую так, как чувствую. Это ты всегда составляешь планы, не я. Знаю, пират улыбнулся. Именно поэтому доверься мне. Ладно, обреченно вздохнула я. В номере 3 спальни, 3 ванных комнаты, 1 кухня и ни одного мини-бара. Неожиданно послышался крик Зара из спален. За кого они нас держат? Мы пираты. Зара, я обратился к нему Ло. Когда мы поднимались, я заметил бар на 1-м этаже. Хех, ну хоть какая-то хорошая новость. Отлично, я туда. Рано не ждите. Тут же повеселел Рана и, поправив мечи на поясе, направился к выходу. Аккуратнее, Зарая, напоследок добавил Ло. Хоть мы и являемся спутниками, на нас также могут объявить охоту, а также попытаются спровоцировать и... Да-да-да, не поворачиваясь к Ло спиной, бросил Зара. Убивать никого не буду. Ло что-то хотел бросить пирату в спину, уточнив свои слова, которые Зара определенно пропустил мимо ушей, но не успел. Рана ушел, захлопнув за собой дверь. Чтоб его, сквозь зубы произнес Трафальгар, только о выпивке и думает. Да ладно тебе, пожалуй я плечами, осматриваясь по сторонам. Хм, вполне миленько. Правда, чересчур много розовых оттенков. Коврики, шторы, стены и даже мебель, Все было подобрано в одной цветовой гамме. Я думала, вы подружились. Это не так, мы не друзья. Ну тогда вам надо чуть-чуть больше времени и... Зазе я. Прервал меня Ло, на что я лишь удивленно посмотрела на него. Эх, ладно, тоже схожу куда-нибудь и куплю перекусить. Из-за того, что наше судно утонуло, большую часть продовольствия пришлось пожертвовать морским богам. Ты что-нибудь хочешь? Да, кивнула я, чувствуя, как в желудке образуется черная дыра. Все, хех, ясно. Ладно, что-нибудь придумаю. Перед тем, как уйти, Ло подошел ко мне и поцеловал, а после посмотрел на Грифона и строго проговорил зверю. Охраняй. Мифическое существо, что до этого разлеглось на коврике, неожиданно взбодрилось и подошло ко мне, показывая, что отныне будет всегда рядом. После чего я осталась одна. И чем прикажете заняться? Тут же скука смертная. Даже на корабле, средь бескрайних морских просторов, я всегда могла бы себе найти занятие, но тут, ладно, может, если хорошенько поискать, что-то да найдется. Раздался стук в дверь. А, неужели кто-то из парней что-то успел забыть? Стук повторился, причем такой требовательный. Да иду я, иду, говорила я, ускоряя шаг. Грифон побежал за мной, но до двери я добежала первая и, не задумываясь, открыла замок. Ты что-то забыл? Ау, ну, привет, смокер. Прямо передо мной стоял высокий мускулистый мужчина средних лет с зачесанными назад белоснежными волосами и курящий одновременно сразу две сигары. Его тело было изранено, но видно, дозорный уже шел на поправку, правда, в глазах до сих пор горел пожар. «Какого черта ты тут делаешь, лиловый демон? Немедленно убирайся!» Глава 11. Предупреждение. Секунд 5 я тупо смотрела на дозорного и не могла понять, он тупо гонит меня, потому что я его раздражаю или хочет предостеречь. Что ты несешь? Наконец-то бросила я с неким подозрением. Смокер молчал и лишь пускал дым. Похоже, он сам толком не понимал, зачем пришел сюда. В его глазах отчетливо читалось смятение. Брови нахмурены, а запах сигаретного дыма был теперь везде. Вдохнув его пару раз, я ненароком стала задыхаться, отстраняясь от смокера. Слушай, вообще-то дозорным не положено вот так просто заходить к нам. Или я не права? Ты что, не слушала меня, лиловый демон? Кричал смокер, еще больше краснея и испуская клубы дыма. Я тебя не на свидание зову, черт бы вас побрал. Я сказал убираться, немедленно. Да почему я должна это делать? С недовольством спросила я. Потому что ты так сказал, и вообще, кто тебя так разукрасил? Вроде в последний раз, когда мы виделись на Панкхазард, ты был вполне себе цел и невредим. Так что, ТЦ. Смокер какое-то время молча смотрел на меня, а потом недовольно отвел взгляд. Неважно, все равно тот, кто это сделал, уже получил по заслугам. Вопрос в другом. Что ты тут делаешь? Неужели так же решила стать шичибукаем? Уж я-то думал, что тебя не интересует этот титул. А как узнал, что его тебе предложили, то был уверен, что скорее ледники на полюсах растают, но ноги твоей не будет на этом острове. Все изменилось. Пожалуй, я плечами. У меня на то свои причины, смокер. Та наводка, что ты мне предоставил, очень помогла. Что? Дозорный был удивлен. Так значит, ты замешана в том, что произошло на Архивариусе. Черт, лиловый демон. Частично усмехнулась я, облокачиваясь на дверной косяк. Приглашать в номер я его не намерена, да и он сам как-то не шибко-то просится внутрь. Куда важнее то, что все собранные ниточки ведут меня к морскому дозору и некой организации под названием «Свет». Ты о ней что-нибудь знаешь? Только слухи, ничего особенного, задумчиво произнес смокер. Его больше стало волновать то, куда привели меня мои же поиски. Морской дозор замешан в том, что произошло более 10 лет назад в моей деревне. В этом больше нет сомнений, но что теперь? Каковы дальнейшие действия смокера? Ты ведь понимаешь, что я... Как представитель морского дозора, ничего не смогу сделать, ни помочь, ни посоветовать. Единственное, что я могу предложить, это бросить свою затею по поводу поисков отца демонов и вернуться к Мугиваре. Отказываюсь, строго произнесла я. Спасибо, смокер, но я не нуждаюсь в твоей помощи. Будь тем, кто ты есть, дозорным. Мой друг и мой муж также на этом острове, мне ни о чем беспокоиться. Ты и так предостаточно для нас сделал. Так что лучше возвращайся к своим парням. Кстати, как там Ташиги? А дети? Их уже вылечили от последствий экспериментов Цезаря? С ними все хорошо, сухо ответил мужчина. Лечение в процессе. Однако, дозорный замолчал, но лишь на несколько секунд, словно подбирал слова. Так это тоже правда, ты и хирург смерти. А, да, он мой муж. Я довольно улыбнулась. Почему-то тот факт, что мы вместе, многих удивляет. Интересно почему, никогда бы не подумал, что вы споетесь, заметил Смокер. Вы слишком разные, и я бы тебе советовал держаться от него подальше. Знаю, ты не послушаешь моего совета, но поверь, он совершенно не тот, каким кажется. С виду он тихий, невысокий и возможно даже хилый, но стоит тебе повернуться к нему спиной, как он тут же нанесет смертельный удар. Смокер, пыталась остановить я его, да что со всеми. Похоже, репутация Ло еще не раз и не два будет строить мне подобные козни, но я-то чем лучше, что ты в нем вообще нашла, что в нем такого особенного, не унимался дозорный, у него большой, воскликнула я, довольно улыбаясь. Секунда, и Смокер с головы до пят покрылся краской. Черт возьми, женщина, ты хоть понимаешь, с кем разговариваешь? Я, в конце концов, мужчина. Заорал Смокер так громко, что даже стены задрожали. Я вообще-то про меч, а ты о чем подумал? После моих слов Смокер окончательно потерял дар речи и теперь по цвету стал практически бордовым. Ох, я и забыла, как это весело смущать его. Смокер что-то пробубнил, что он тут задержался. И раз я все же решила остаться, то должна быть осмотрительнее, а после направился к лестнице, что вела на первые этажи. «Уже уходишь?» – улыбнулась я, а мы так приятно беседовали. «Еще раз повторю, будь осторожна, лиловый демон», – проигнорировал мои слова дозорный. «Мой титул не позволяет знать все, особенно после того, как один из вице-адмиралов предал своих же солдат, но уверен, что верхушка замышляет нечистую игру. Будь тише воды, ниже травы. Одно твое неверное движение, и открывается сезон охоты на пиратов. Угадай, кого будут отлавливать в первую очередь. Все это я и так знаю, Смокер, бросила я. Однако хочу предупредить, когда начнется основная заварушка, прошу держись подальше. Ты будешь в довольно невыгодном положении. Мы не друзья, лиловый демон, напомнил Смокер, не поворачиваясь ко мне лицом, но остановившись перед самим спуском. «Придет день, и я сам лично отловлю вас с Мугиварой, засадив за решетку. Что ж, я буду ждать того дня», — Смокер усмехнулась я, приоткрывая дверь номера носиком обуви. Дверь с небольшим скрипом отворилась, позволяя Грифону, который стоял рядом, высунуть с любопытством голову в коридор. Выкрикнув свое непонимающее клюи, Смокер не смог удержаться и обернулся, чтобы понять, кто издал этот звук. «Что за Грифон? А пока...» Продолжала я, улыбаясь, попробуй догнать нас, увидимся, дымилка. Кажется, белый охотник хотел еще что-то сказать, но я не стала слушать, захлопнув за собой дверь. Что ж, хотя бы поздоровался и на том спасибо. Однако его слова явно не внушали позитива. Значит, верхушка знати что-то задумала. Что ж, сегодня после ужина всех нас созывают, так и выясним. Ребят уже давненько не было видно. Ну и где их черти носит? Снова, небось, зарауснул где-то под лавочками, а вот Ло нашел тысячу и одну неприятность. Он хоть и умнее, но вот неприятности к нему липнут, так же как и к Луффи. Так, я начинаю переживать. Ко мне через полчаса подойдет дозорный, который проведет к общему залу, где и будет совет. Я рассчитывала, что рядом будет Ло. Я нервничаю. Что же делать? Черт, а ведь у нас нет ни библикарты, ни ден-ден-муши, вообще ничего, чтобы связаться в случае экстренной ситуации. Так, успокойся, Заза. Все хорошо. Зара можно посылать в одиночку и на сражение с тысячей противников. Я лично видела, на что он способен своими техниками. Только разве что. Ох, черт, лишь бы только этот простофиля вновь не потерялся. Обычно в таких ситуациях нас очень выручает Санджи, но сейчас его нет. Черт, что же мне делать? Может выйти и самой его поискать? Нет, нельзя. А Сло что? Обещал перекусить купить, а его больше часа нет. Он что, еду решил купить на острове русалок? Другого объяснения я тут просто не вижу. Эх, волнуюсь. В дверь постучали. Ну, наконец-то. Радостно вздохнула я, вскакивая с дивана и направляясь в сторону входной в номер двери. Однако не успела я и до ручки дотронуться, как мне перегородило путь золотое крыло Грифона. Клювик, Грифон полностью сосредоточился на двери и, кажется, принюхивался к воздуху. Что он этим хочет сказать? За дверью ни Ло и ни Зара. Тогда кто? Ясно. Опасность еще не миновала. И похоже, пока мы на этом острове, об отдыхе мне даже не следует думать. Кто там? Спросила я, не открывая дверь. Ответа не последовало. Эй, отзовитесь. Вновь тишина. Любопытство взяло вверх, и я медленно повернула ручку, приоткрыв слегка дверь, чтобы осмотреться. В коридоре никого не было. Светильники все так же ярко светили, однако теперь я ощутила некое присутствие постороннего. Воля наблюдения позволила убедиться в инстинктах. Их двое, и теперь они в моем номере. Вот черт, они быстры, очень быстры. Прошло 15 минут, но ни я, ни Клювик так до сих пор не увидели хотя бы одного. Только некие тени все время, подобно черным зайчикам, прыгали из стороны в сторону, задевая нас чем-то острым, нанося небольшие раны. Они играют с нами или просто проверяют, на что мы способны, уроды, злобно бросила я, прижимая окровавленное плечо ладонью. На этот раз меня задело серьезнее, чем я ожидала. Что вам нужно и кто вы такие? Хаэм, это правда лиловый демон? Услышала я первый мужской голосок. В нем чувствовались нотки сарказма и иронии. Его забавляла вся эта ситуация, я не сомневаюсь. ПФ, одно сплошное расстройство. Да, протянул второй голос, который мало чем отличался от первого, вот только он доносился откуда-то позади меня. Я ожидал большего. Да кто вы такие? Мое терпение подходило к концу. Не хотелось особо сильно привлекать к себе внимание, так как на шум сразу сбегутся не только соседи, но и каждый здоровый дозорный в радиусе. Да что там, я же и так на прицеле. Разве нет, парни, кто бы вы ни были, лучше уходите и оставьте меня в покое. Я не в лучшем расположении духа, так что исчезните. Ну, ты это слышал? Спросил первый, медленно выходя из тени. Она нам еще и угрожает. Думаешь, раз жена хирурга смерти, то тебе все нипочем? Произнес второй, также выходя из своего укрытия. Да ты хотя бы знаешь, кто мы. Явив себя на свет, мне удалось рассмотреть незваных гостей. Это были близнецы, причем подростки. Им от силы лет по 18. Зато самомнения в глазах хватило бы на 1000 лет. Оба в одинаковых черных водолазных костюмах, которые довольно сильно облегали подростковые тела. Но им это явно нравилось. Светлые волосы были коротко подстрижены, и только косые проборы давали хоть какое-то различие этим парням. В руках у каждого имелся небольшой кинжал. Думаю, именно им они и наносили небольшие раны. Действительно, кто они такие?